Сплин и идеал. Благословение. Лишь в мир тоскующий верховных сил веленьем явился вдруг поэт, не в силах слез унять, с безумным ужасом, с мольбой, с богохуленьем простерла длани ввысь его родная мать. Родила б лучше я гнездо ехидн презренных, чем это чудище смешное. С этих пор я проклинаю ночь в огне страстей мгновенных, во мне зачавшую возмездие за позор. Лишь мне меж женами печали отвращения, в того, кого люблю, дано судьбой вдохнуть. О, почему в огонь не смею я швырнуть, как страстное письмо свое же порожденье, но я отмщу за все. Проклятие небес я обращу на их орудие слепое, я искалечу ствол, чтобы на нем исчез бесследно мерзкий плод, источенный чумою. И не поняв того, что высший рок судил, и пену ярости, глотая выступление, мать обрекла себя на вечное сожженье. Ей материнский грех костер соорудил. А между тем дитя, резвяся, расцветает, то ангел осенил дитя своим крылом. Малютка нектар пьет, амброзию вкушает и дышит солнечным живительным лучом, играет с ветерком, и с тучкой речь заводит, и с песней по пути погибели идет, и ангел крестный путь за ним во след проходит, и щебетание услыша слезы льет. Дитя, повсюду ждет тебя одно страдание. Все изменяет вкруг, все гибнет без следа, и каждый, злобствуя на кроткое создание, пытает детский ум и сердце без стыда. В твое вино и хлеб они золу мешают, и бешеной слюной твои уста язвят, они всего тебя с насмешкою лишают, и даже самый след обходят и клеймят. Смотри, и даже та, кого ты звал своею, среди уличной толпы кричит над всем глумясь: «Он пал передо мной восторгом пламенея, над ним, как древний бог, я гордо вознеслась, окутана волной божественных курений, я вознеслась над ним в мольбе склоненным ниц. Я жажду от него колено преклонений и требую, смеясь, я жертвенных кошниц. Когда ж прискучат мне безбожные забавы, я возложу, смеясь, к нему на эту грудь длань страшной гарпии, когтистый и кровавый, до сердца самого она проточит путь, и сердце, полное последних трепетаний, как из гнезда птенца из груди вырву я и брошу прочь, смеясь, чтоб после истязаний с ним поиграть могла и кошечка моя». Тогда в простор небес он длани простирает, туда, где вечный трон торжественно горит, он полчища врагов безумных презирает, лучами чистыми и яркими залит. «Благословен Господь, даруя нам страдания, что грешный дух влекут божественной стезей, восторг вкушаю я из чаши испытания, как чистый ток вина для тех, кто тверд душой. Я ведаю, в стране священных легионов, в селениях праведных, где воздыханий нет, на вечном празднике небесных сил и тронов среди ликующих воссядет и поэт. Страдание — путь один в обитель славы вечной, туда, где адских ков, земных скорбей конец. Из всех веков и царств вселенной бесконечной я для себя сплету мистический венец. Пред тем венцом ничто и блеск камней Пальмиры, и блеск еще никем не виданных камней, пред тем венцом ничто и перлы, и сапфиры, творец твоей рукой встревоженных морей. И будет он сплетен из чистого сияния святого очага, горящего в веках, и смертных всех очей неверное мерцание померкнет перед ним, как отблеск в зеркалах.